Глава 24. Я снова смотрел, как Алена шла по коридору, как будто боялась, что стены сойдутся и раздавят ее вместе с этими дурацкими папками. Волосы стянуты до хруста, прическа армейской точности, очки с тонкой оправой чуть сползли на переносицу, но она упрямо не поправляла их. Видно, руки были заняты или просто не хотела выказывать слабость. Лицо напряженное, будто она каждую секунду держала экзамен. Перед невидимым наблюдателем, перед собой, перед миром, который давно уже плюнул ей в душу. Я стоял, прислонившись к стене, чуть в тени, как человек, который всегда появляется не вовремя, но именно там, где нужно. И смотрел. Она прошла мимо, даже не заметив меня. Или сделала вид. Одно из двух. И в любом случае мне подошло. Эти ее четкие, выверенные шаги, почти военные. Эта поза, прямая спина, сжатые плечи, напряженные губы — все кричало об одной вещи. Не подходи. А значит, подходить было обязательно. Я не просто знал таких женщин. Я чувствовал их. Каждое их движение как код, как приглашение, зашифрованное в языке страха и самодисциплины. И я был тем, кто всегда умел читать такие коды. Не с первого взгляда, нет. С первого можно только захотеть, а вот понять — это уже в процессе. Алена Лукина была идеальной задачей. Сдержанная, закрытая, убежденная в своей правоте. Внутри вязкий клубок боли, разочарования и чувства вины. Она тянула к себе не красотой, хотя тело у нее было весьма привлекательное, пусть и спрятанное под этими костюмчиками советской закалки. Тянула тем, как упрямо держалась, как будто могла выдержать любой натиск. Я же прекрасно знал, что те, кто больше всего боится сломаться, как правило, и трещат при первом нажатии. Когда она проходила мимо, взгляд ее скользнул по двери кабинета Воронина. Не задержался, наоборот, она будто нарочно его избежала. А это значит, внутри все еще болит. Значит, в голове все еще вертится. Значит, привязана. А раз привязана, значит, все остальное только вопрос времени. Я даже не успел усмехнуться. Просто уголок губ сам по себе дернулся вверх. Профессор решил меня сломать. Ему показалось, что достаточно привести какого-то жалкого эзотерического шамана с видом фокусника, чтобы загнать меня в клетку. Он думает, я исчезну после гипноза. Он полагает, что этот Владлен выковыряет меня из его сознания, как занозу из пальца. Прекрасно. Пусть верит. Тем слаще будет момент, когда я снова стану центром его внимания. Когда он поймет, что тень не вытравить даже огнем. Но настоящая месть — это не крик, не демонстрация, не кровавый спектакль. Настоящая месть — это тишина. Это когда ты касаешься самого уязвимого места и делаешь это с такой холодной точностью, что жертва даже не сразу понимает, что ее уже раздели. Алена — его уязвимость. Он может отрицать, притворяться, даже ненавидеть ее, но она была частью его. Он позволил себе быть с ней не как с очередной студенткой, а как с женщиной, которая якобы достойна большего. Если я возьму ее, если она сама ко мне потянется, он поймет, что проиграл. Он увидит, как его прошлое вгрызается в его настоящее, как женщина, которую он однажды захотел защитить, оказывается в моей постели. Он будет гнить изнутри, глядя на нее. Я не просто хочу ее заполучить. Я хочу, чтобы она выбрала меня. Не по принуждению, не из страха, а из желания. Чтобы сама ушла ко мне, добровольно. Вот тогда Воронин поймет, кто здесь главный. Вот тогда он увидит, что тень не только живет в нем, но еще и трахает его бывших любовниц. И не потому, что может, а потому, что хочет. Но до него я еще доберусь. Сейчас она. Я наблюдал за ней не первый день. Отслеживал, когда приходит, когда уходит, с кем говорит, на кого смотрит. Она почти ни с кем не общалась. Ни одного мужчины поблизости. Ни одного взгляда с улыбкой. Только механика, система, режим. Даже кофе она пила по таймеру. Я знал таких женщин. Внутри вулкан, снаружи бетон. И все это зиждется на чувстве собственной важности, морального превосходства, необходимости все контролировать. А стоит выбить один кирпичик, и все это разваливается с такой скоростью, что даже пыль осесть не успевает. Интересно, как долго она держится в таком состоянии? Сколько времени прошло с момента, когда профессор ее бросил? Или она сама ушла? Или сделала вид, что ушла, потому что не могла терпеть? Женщины любят эту иллюзию выбора. Думают, что уход значит сила. А на деле всего лишь страх признать, что тебя уже выбросили. Скорее всего, она страдает. Не публично, нет, дома. В ванной, обняв полотенце. Или ночью с выключенным светом, слушая музыку, которая ассоциируется с ним. Такие вещи всегда можно вычислить. Они повторяются у всех. Нет уникальной боли. Есть только иллюзия уникальности. Я снова посмотрел на ее спину, когда она свернула за угол. Хрупкая, тонкая, словно чересчур вытянутая нота на смычке. Если дотронется, зазвучит. Но прижми чуть сильнее и лопнет. Инструмент готов. Осталось только сыграть. И она даже не подозревает, что уже выбрана. Я подождал. Не просто постоял у двери и вошел. Я дождался идеального момента. Алена осталась одна в преподавательской, аккуратно раскладывая бумаги на столе, будто от их расположения зависела безопасность государства. Она выглядела напряженной, но не взвинченной, сосредоточенной, но не уставшей. Идеальное состояние для того, чтобы слегка дернуть ее внутренний ритм. Чуть сбить дыхание, но не испугать. Я постучал только для приличия, не дожидаясь ответа, открыл дверь и зашел. «Извините», — начал с вежливой интонации, в которой, впрочем, звучало не извинение, а почти игра. «Мне сказали, что вы здесь, я новенький, аспирант». Перевелся из Томска, фамилия Кочетков. Документы уже в деканате. Теперь нужно где-то обосноваться. Она подняла голову. Взгляд тяжелый, внимательный, быстрый. В таких взглядах считываются иерархии. Она оценила возраст, тон, уверенность, одежду, выражение лица. Это был рефлекс, неосознанный. И это уже говорило в мою пользу. «Ясно», — коротко ответила она. «А кто куратор?» «Пока никто. Сказали ориентироваться на кафедру молекулярной биологии. Возможно, к вам. Но если я помешал, могу подождать за дверью. Или пойти искать Воронова. Мне, собственно, все равно. Я тут впервые». Я сделал шаг в сторону, будто собирался уйти. Пауза работает. «Нет, не нужно», — сказала она, чуть сжав губы. «Просто день не из легких. Документы не сдаются сами. Вы садитесь. Здесь свободно». Я прошел к столу, сел с той стороны, где падал мягкий свет из окна. Чуть развернул корпус, не глядя прямо, но давая понять, что открыт к общению. Выученное движение. Поза человека, которому нечего скрывать. «Спасибо. Я всегда мечтал оказаться в Московском университете, особенно на вашей кафедре. Здесь ведь читают самые фундаментальные курсы, верно?» «Смотря какие интересуют». Сухо ответила она, но голос уже был менее резким. «У нас акцент на нейробиологии, прикладной физиологии, метаболизме клеток». «И вы как раз этим занимаетесь?» «В основном синаптическими связями и их влиянием на поведение в условиях повышенного кортизола. Эксперименты на моделях, кое-что по микродозам». «Это звучит как нечто на стыке неврологии и экзистенциальной философии. Поведение, спровоцированное биохимией, прекрасная иллюстрация того, как иллюзия свободы рушится под натиском гормонов». Она чуть приподняла бровь. «Я знал, что попал. Слишком мало кто говорит с ней так, и уж точно не из новеньких». «Удивительно», — сказала она. «Обычно аспиранты в первый день путают дофамин с дарамицином, а вы про философию». «Просто много читал и слушал. В Томске был профессор, который говорил, если хочешь понять мозг, начни с литературы. Сначала Достоевский, потом уже электрофизиология. А потом влюбись, и все станет на свои места». Она усмехнулась. Коротко, сдержанно, но я заметил. Уголки губ дрогнули, глаза чуть потеплели. Еще одна метка в мою пользу. «Влюбись?» — переспросила она, не глядя. «Это у вас тоже часть академической программы?» «Неофициальная, но крайне полезная. Особенно, если объект выбран правильно. И если ты понимаешь, что реакция организма — это не просто всплеск серотонина, а акт доверия, сформированный через последовательность нейронной памяти». «Или ошибка, повторенная в контексте недостаточной адаптации к стрессу», — парировала она, глядя на меня уже чуть внимательнее. «А может, и то, и другое. Как раз то, что делает нас людьми. Неустойчивость конструкции, постоянная борьба между биологией и иллюзиями». Пауза. Тонко, мягко, игриво. Я не давил, не лез, не приближался. Все, что я делал, подкидывал образы. Слова, которые не звучали в ее окружении. Предложения, из которых она могла выбрать что-то свое. Подарок. Без упаковки, без инструкции. Она снова опустила взгляд в бумаги, но пальцы чуть замедлились. Я видел, как она осторожно прислушивается к себе, как будто внутри нее началось легкое внутреннее волнение, которое она пыталась подавить под привычной суровостью. Это всегда было видно. В дыхании, в микродвижениях, в том, как человек на мгновение задерживает взгляд на пустом месте. «Вам кто-то помог устроиться?» — спросила она, словно желая сбить волну. «Никто. Просто отправили резюме, откликнулись. Думаю, после истории с предыдущими аспирантами у вас тут вакансия горячая. Простите, если шучу, не к месту». Она чуть вздрогнула. Не внешне, внутри. Я видел, как сработало слово «аспирант». Возможно, вспомнила кого-то. Возможно, себя. Возможно, то, о чем предпочитает не думать. «Осторожнее с подобными темами», — сухо сказала она. «Здесь много сплетен. Люди любят драмы, особенно на фоне чужого краха». «А я, наоборот, люблю наблюдать за возрождением, за тем, как человек, которого списали со счетов, вдруг собирается и становится сильнее, чем был. Такие случаи редки, но они всегда достойны уважения». Она на мгновение замерла. Потом медленно кивнула, будто соглашалась, но больше — с самой собой, чем со мной. «Вы интересный», — произнесла она, поднимая на меня глаза. «Стараюсь, а вы куда интереснее. Вы не книжная истина, вы вопрос. И я надеюсь, что смогу на него найти ответ». Она ничего не ответила, только снова взялась за документы, но уже не пряталась за ними. Я видел, как она пытается выстроить дистанцию, но та уже дала трещину. И мне этого было достаточно. Первый шаг сделан. Это было делом техники. Алена не из тех, кто легко идет на контакт, но у нее была одна слабость. Она верила в повторяемость. В людей, которые делают одно и то же. Появляются вовремя, здороваются тактично, не навязываются, но остаются рядом. Именно на этом строится доверие таких женщин, на стабильности. Я играл ровно так, как нужно. Не спеша, не лез в душу. Не устраивал откровенных разговоров, они бы ее оттолкнули. Я просто был. Иногда случайно оказывался в лифте, когда она поднималась на пятый. Один раз принес ей забытую кем-то папку, якобы нашел в коридоре. Несколько раз помогал распечатать материалы к семинару. Я вел себя как человек, который не претендует ни на что, кроме того, чтобы быть полезным. И это работало. Она привыкла ко мне. Неосознанно, инстинктивно. Как к стулу, который всегда стоит у окна. Как к часам в коридоре, как к привычному вкусу кофе. Она начала обращаться ко мне по имени. Сначала вежливо, потом почти тепло. В голосе у нее иногда появлялась мягкость, которой раньше не было. Это был не флирт, это была привычка. А значит, именно то, что мне было нужно. В обеденные перерывы я приносил ей книги. Не абы какие. Я заранее узнал, на чем она специализировалась. Подобрал статьи, заметки, монографии. Некоторые действительно редкие. В настоящей жизни я бы и сам их почитал. Это не было игрой в интеллект, это была подмена реальности. Я показывал, что думаю так же, читаю то же, чувствую то же. Ее мозг с готовностью формировал иллюзию совпадения. Люди любят тех, кто их зеркалит, особенно те, кто пережил разрыв. Однажды она сама предложила присесть рядом, в холле, за столиком. Она пила зеленый чай, я черный. Мы говорили о стрессовых реакциях у животных. Она рассказывала о крысах, которых подвергали лишениям, чтобы изучить поведение в условиях дефицита дофамина. Я слушал внимательно, кивал, уточнял, вбрасывал термины. Все выглядело честно. Она чувствовала себя услышанной. В такие моменты люди влюбляются не в собеседника, в себя, через отражение в его внимании. Потом были мелочи, пара шуток. Один раз я позволил себе коснуться ее локтя, быстро, как бы по инерции, когда проходил мимо. Она чуть вздрогнула, но не отодвинулась. Через день она спросила, не видел ли я какую-то папку. Я ответил, что посмотрю, даже если не видел. Ей нужно было чувствовать, что кто-то рядом, кто-то не требует, не спорит, не давит, просто есть. Мы начали задерживаться после работы. Совсем немного, минут на 10. Она делала вид, что доделывает отчет, я сидел напротив с планшетом. Однажды она спросила, чем я интересуюсь вне науки. Я сказал, сном и тем, как он влияет на память. И еще попытками понять, зачем мы помним то, что лучше было бы забыть. Она не ответила, только опустила глаза и сделала вид, что ищет ручку в сумке. На четвертый день она сказала, «Я не понимаю, почему ты со мной так разговариваешь? Обычно мужчины избегают женщин, которые выглядят уставшими». Я пожал плечами и ответил, «Уставшие значит настоящие». «Мне не интересны те, кто все еще в режиме презентации». И тогда она рассказала. Не сразу, сперва обтекаемо, что когда-то был человек, что все было сложно, что ей казалось он сильный, умный, важный, что она верила, будто с ним будущее, а потом оказалось, что она не единственная, что у него история, что он использовал, что она сама виновата, потому что позволила. Что вышло из этих отношений сломанной и не знает, восстановится ли. Я слушал. С сочувствием, конечно, кивал. В голосе теплая печаль, на лице участие, внутри ни капли. Внутри я думал, ну вот, очередная, та, что якобы сильная, та, что сжалась в кулак, и вот она уже разжалась. Уже вываливает. Уже дает мне в руки ключи от своей боли. Какая же ты все-таки предсказуемая, Алена. Даже скучная немного. Не потому, что плохая, а потому, что стандартная. Но снаружи я был идеален. Тот, кто рядом. Тот, кто понимает. Тот, кто не осуждает. Тот, кто на ее стороне. Библиотека почти пустая. Время близилось к 20:00. В холле уже выключили свет, а дежурный библиотекарь, судя по вялому щелканью мышки, пересматривал старый сериал в наушниках, никак не реагируя на остатки студентов, которым не хватило нормальной жизни, чтобы уйти домой до темноты. Я вошел бесшумно, почти как тень. Звук моих шагов поглощался ковровыми дорожками и старым линолеумом. Я знал, где искать. Она всегда выбирала один и тот же угол. У окна, за длинным столом, под лампой с зеленым абажуром, которая казалась единственным предметом, по-настоящему ей принадлежавшим. Она сидела, склонившись над какими-то распечатками, ладонью подпирала щеку, локтем врезалась в волокно так, как врезаются в реальность, когда хочется хоть за что-то уцепиться. Волосы выбились из прически, по спине тень усталости. И одиночество, почти осязаемое, как электричество перед грозой. Я подошел неторопливо, не сел сразу. Просто молча поставил рядом два стаканчика. Один с чаем, второй с кофе. Горячие. Только что из автомата. И сел рядом. Не напротив, не вплотную, но и не оставив дистанции достаточной, чтобы можно было не реагировать. Сел так, чтобы быть в ее поле восприятия. И замолчал. Молчание — лучший способ начать разговор. «Спасибо», — сказала она спустя пару секунд, не глядя. «Я сегодня забыла поесть. Опять». «У тебя лицо человека, который не просто забыл, а у которого нет на это сил». «Бывает», — чуть усмехнулась. «У некоторых это образ жизни». «Это не жизнь, это последствия. Обычно такое лицо у тех, кто пытается сделать вид, что справился, хотя на самом деле нет». Она не ответила, только подняла глаза и посмотрела на меня быстро, коротко, но не отстраненно. Не раздраженно, скорее, с удивлением. Как на человека, который вдруг назвал то, что обычно остается безымянным. «Ты сегодня дольше, чем обычно», — сказала она. «Я думала, уже ушел». «Хотел, но что-то удержало. Бывает, чувствуешь, кого-то не стоит оставлять одного». Она чуть склонила голову. Не вопросительно, просто жест. Как будто внутри нее сдвинулась одна шестеренка, и теперь она внимательно следит за тем, как работает остальной механизм. «Ты всегда говоришь вещи, которые не звучат как банальности. Хотя, по сути, то же самое, только иначе». «Потому что я не говорю их ради слов. Я говорю, когда слышу внутри чужую тишину. И пытаюсь сделать так, чтобы она не оглохла сама от себя». Она опустила глаза в чашку. Сделала глоток. Долго не говорила ничего, но я знал, что уже нащупал ее слабое место. И она не оборонялась. «Я ненавижу себя за это», — сказала она наконец. «Прошло уже несколько месяцев, а я до сих пор не могу выйти из этого, из него». Я молчал, просто смотрел. Я знал, что сказать. «Он был тебе важен?» «Он был для меня всем. Я была глупа, слепа, наивна. Верила, что взрослый, мудрый, опытный человек не будет играть. Думала, что если он смотрит на тебя с интересом, это значит, ты ему интересна. Не просто как тело, как человек. И сначала, знаешь, сначала это так и было. Я правда в это верила. А потом началось то, чего не описывают в книгах. Он становился холодным, резким, отстраненным. А я наоборот. Я пыталась понять. Влезть ему в душу, быть полезной, нужной, становилась тенью. И в какой-то момент поняла — все, больше нет меня. Есть только желание быть рядом с ним, хоть как-то. — Ты ушла? — Я сказала, что ухожу. Но не знаю, кто ушел от кого на самом деле. Может, он просто ждал, когда я сама сломаюсь. И тогда я ушла. Да, физически. А головой осталась там, в его тени. — И тебе больно от того, что он не пытался тебя вернуть? Она медленно кивнула. И только потом выдохнула. Не звуком, а всем телом. Как человек, который, наконец, разрешил себе слабость. Больно. Но еще больнее от того, что я до сих пор жду. Что внутри все еще тянется. Что я сижу в этой чертовой библиотеке, делаю вид, что работаю. А на самом деле мечтаю, чтобы он вдруг вошел, сел, сказал, что все понял, что ошибся, что ему жаль. Что я не пустое место. Ни один из эпизодов. Что он помнит запах моих волос, интонацию, жесты. Я... Она замолчала, заморгала. Прости. За что? За жалость к себе. За то, что ты должен все это слушать. Я не должен. Я хочу. Потому что понимаю, о чем ты говоришь. И сам когда-то чувствовал тоже. Любовь, которая превращается в зависимость. Отказ, который звучит громче слов. Человек, рядом с которым ты теряешь себя, но боишься уйти, потому что без него ты как будто уже не ты. Она повернулась ко мне. Уже полностью. Лицо открытое, уязвимое, но не сломанное. Взгляд не оборонительный, не выжидательный, а живой. Человеческий. С интересом и впервые с вопросом. А кто ты такой на самом деле? И как ты справился? Спросила она. Или не справился? Я выдержал паузу, сделал глоток кофе. Посмотрел ей в глаза и медленно ответил. Я решил перестать ждать, что кто-то поймет. И стал тем, кто понимает. Даже если поздно. Она не отвечала. Но я уже видел, между нами что-то сместилось. Пласт внутреннего пространства, ранее разделявший нас, дал трещину. Не катастрофическую, не драматичную, но ощутимую. И в эту трещину начала просачиваться ее заинтересованность. Пока неосознанная. Пока даже ею самой незамеченная. Но я знал, она уже начала задаваться вопросом, кто я. Не как студент, не как собеседник, а как мужчина. Дождь начался внезапно, резкий, без прелюдий. Зонты выстрелили из рюкзаков, машины замирали в пробках, воздух мгновенно наполнился влажной ртутью. Я стоял у выхода из корпуса, не спеша прикуривал сигарету, хотя курить, разумеется, не собирался. Это был просто повод задержаться. В таких моментах важно не торопиться. Важно, чтобы все выглядело как случайность, а не сцена, выстроенная по репетиции. Она вышла одна. Плащ темно-серый, волосы убраны, шаг быстрый, но не нервный. Она еще не заметила дождя, но я знал. Через 3 метра поймет, что выбрала не то время, не ту обувь, не ту сторону улицы. И бинго! Когда она сделала этот шаг, вперед в ливень, я уже стоял у машины. Фары включены, двери разблокированы, стекло приоткрыто. Подманивать женщин под дождем не искусство, это математика. «Алена!» — позвал я, чуть повысив голос, чтобы перекрыть шум. «Садись, я подброшу. Ты промокнешь». Она обернулась. Не сразу, сначала только на голос. Потом на меня. Потом на машину. Взгляд скользнул по улицам, по каплям, по собственным рукавам, уже напитанным водой. Она не хотела. Я видел это. Упрямство — последняя крепость. Но дождь усилился, и упрямство потекло по воротнику. «Я не хочу тебя обременять», — сказала она, подойдя ближе. Голос уже не резкий, оборонительный, но слабеющий. «Не обременяешь. Я все равно еду в ту сторону, а ты выглядишь как человек, которого стоит спасти, хотя бы от простуды». Она чуть улыбнулась. Совсем чуть, но этого было достаточно. Я нажал на кнопку открывания двери. «Ну хорошо. Только до метро». «Конечно», — кивнул я, не уточняя, на какой именно линии она надеется оказаться. Она села, аккуратно придерживая подол, как будто от ее точности зависел исход вечера. Пахло дождем, кожей, сидений и ее парфюмом. Легким, но с характером. Я включил обогрев, не глядя на нее. «Хочешь кофе? Или по-настоящему бокал вина? Тут рядом одно место, очень тихое. В такие вечера грех уезжать сразу домой». Она не ответила сразу. Я видел, как внутри нее борются 2 силы. Желание соблюсти дистанцию и усталость от того, что эта дистанция не приносит облегчения. В конце концов она произнесла. «Только 1 бокал. Если там правда, тихо». Место было именно таким. Я выбрал его заранее, еще в ту неделю, когда понял, что момент близится. Вино красное, сухое, несложное, но эффектное. Музыка что-то джазовое, ленивое. Интерьер — дерево, ткань, лампы. Все рассчитано не на встречу, а на погружение. Мы сидели у окна. Она разулась, без стеснения, как человек, который, наконец, позволил себе немного тишины. Вино быстро впитывалось в нее. Не в кровь, в настроение. Алена расслаблялась не резко, а как ледник, медленно плывущий в океан. Я не торопил. Мы говорили о книгах, о Булгакове, о том, что у Платонова мир всегда тонет в глине. Я слушал, перебрасывался репликами, подбрасывал образы. Когда она говорила о Герберте Уэллсе, я перескочил к Юнгу. Когда она сказала, что не может читать Набокова, я сказал: «Потому что он тоже тебя читает. Слишком глубоко». Она смеялась. Уже искренне. Наклонялась ко мне, касалась бокалом края моего, откидывала волосы назад. Она позволила себе быть в моменте. Без брони, без контроля, без нужды постоянно оценивать, правильно ли она сидит, что скажет, как будто выглядеть со стороны. «Знаешь», — сказала она в какой-то момент, «я сейчас чувствую себя, как будто вернулась. Как будто снова могу говорить, не думая, что каждое слово будет взвешено и использовано против меня. «Так и есть», — ответил я. «Потому что я не судья и не тот, кто может тебя использовать. Я просто здесь с тобой и больше ничего». Она посмотрела на меня. «Не как на собеседника, уже не как на аспиранта. И даже не как на друга, а как на мужчину». Ее зрачки чуть расширились. Дыхание замедлилось. Я знал эти симптомы. Это был переход. Не окончательный, не гарантированный, но именно он. Алена пила вино уже медленно. В ее лице появилась та легкая задумчивость, с которой люди смотрят в окно не на улицу, а внутрь себя. Ей было спокойно. И это спокойствие пахло уступкой. Я не радовался, не делал резких движений. Только внутри глубоко сдвинулся тот самый рычаг, который запускает механизм удовольствия. Молча, без хлопков и фанфар. Она почти готова. Она сидела в машине молча, глядя на капли дождя, сползающие по стеклу. Мы подъехали к ее дому минуту назад, но она не открывала дверь, будто надеялась, что в салоне заведется какая-то новая сцена, которая отменит предыдущее. Или, по крайней мере, отодвинет неизбежное. Я не смотрел на нее прямо. Держал взгляд вперед, на двор, в котором одинокий фонарь отбрасывал на мокрый асфальт длинные неестественные тени. Тишина не была неловкой, она была плотной. Она заполняла салон, как заполняет комнату запах чужого человека, только что вышедшего, но оставившего за собой след. «Я не хочу тебя терять прямо сейчас», — произнес я тихо, так будто это не просьба, не предложение, а факт, который следует просто принять. Она не ответила, только повернула голову, посмотрела на меня. Долго, не отстраненно, не холодно, с болью. С тем самым смешением эмоций, которое возникает у тех, кто готов шагнуть в чужую зону не потому, что верит, а потому, что больше не может верить в свое. «Это неправильно», — сказала она, но голос ее был неубедителен. Он дрожал. Не от страха, от желания не чувствовать себя пустой. «Иногда неправильно — единственный способ остановить боль». Она смотрела в мои глаза еще пару секунд. В них она искала запрет, границу, осуждение. Но я оставил в них только тепло и принятие. Не настоящее, разумеется, но достаточно убедительное. И она кивнула. Без слов. Просто движение головы, как подписанный договор. В квартире было темно. Она не включала верхний свет, только настольную лампу у окна. Все выглядело как сцена из фильма, который ей не хотелось снимать, но уже невозможно было остановить. Я не торопился, не лез, не касался. Снял куртку, повесил ее. Она ушла в ванную, не сказав ни слова. Вода зашумела. Не душ, просто кран. Легкая пауза. Дать себе шанс передумать. И она вернулась. Я подошел к ней медленно, протянул руку, коснулся щеки. Осторожно. Будто просил прощения, хотя на самом деле просто знал, что прикосновение к щеке всегда работает лучше, чем к талии. Оно безопаснее, интимнее, глубже. «Я не хочу быть для тебя заменой», — прошептала она. «Ты не будешь», — ответил я, глядя не в глаза, а в висок, туда, где обычно прячутся настоящие слова. Мы двигались, как во сне. Медленно, точно, с легкой сдержанностью. Я не торопился, не давил. Каждое движение с якобы заботой. Каждый поцелуй с оттенком трепета. Я знал, ей нужно не возбуждение, а ощущение защищенности. Не страсть, покой. Женщины, пережившие отвержение, больше всего жаждут быть не желанными, а просто нужными. Она отдавалась не как женщина, которая хочет, а как та, что устала сопротивляться пустоте. Ее дыхание было неглубоким, движения неуверенными. Она не искала близости, она искала выключатель боли. «Просто не говори ничего», — прошептала она, когда я обнял ее. «Пусть все просто случится». Я молчал. Конечно, молчал. В такие моменты слова только мешают. Я делал все так, как она ожидала. Я дышал ровно, касался точно, двигался плавно. Я был не мужчиной, я был ее попыткой забыться, и я принял эту роль. С готовностью, с интересом, с почти профессиональной тщательностью. Она дрожала. Не от удовольствия, от напряжения, от внутренней борьбы, от ненависти к себе за то, что все же позволила. Но она не остановилась. И значит, я был прав. Она хотела не меня. Она хотела исчезновения. А я наслаждался этим. Не ее телом, нет. Телами я не наслаждаюсь. Они однотипны, предсказуемы. Я наслаждался ее уязвимостью. Тем, как медленно ломалась стена, за которой она пыталась прятать свою человеческую остаточность. Тем, как она прижималась лбом к моему плечу, будто я был тем, кто спас. Хотя на самом деле я был тем, кто вошел в дом, оставленный без охраны. Она думала, что управляет собой, что делает выбор, что нашла временное лекарство, а я знал, она не лечилась, она сдалась. И я был первым, кто оказался под рукой. Мы оказались в ее спальне почти бесшумно, как будто нас туда перенесло не движение, а намерение. Все происходило не спеша, как будто она пыталась растянуть момент, в котором не чувствует боли. Я чувствовал, как дрожит ее рука в моей, как взгляд скользит мимо, не в глаза, а куда-то в бок, как будто в этом касании она искала не меня, а свое прежнее чувство. То, которое больше не отзывалось. Я гладил ее плечи медленно и терпеливо, будто изучал на ощупь сложную карту. В ее дыхании чувствовалась задержка, словно она все еще колебалась, еще держалась за остатки сдержанности, но с каждой секундой сдавала позиции. Затем наклонился к ней ближе, прижимаясь не с жадностью, а как человек, который умеет быть тихим. Алена прикрыла глаза, и я почувствовал, как ее тело сдалось. Не сдалось мужчине, сдалось моменту. Когда мои губы коснулись ее шеи, она выдохнула. Медленно, прерывисто, с тем напряжением, которое накапливается неделями, если не месяцами. Я слышал, как меняется ее дыхание, как пальцы вцепляются в меня, как ее бедра отзываются на малейшее движение. Я прижал ладонь к ее спине, другой провел по линии позвоночника, чувствуя, как дрожь под кожей превращается в покорность. Когда я вошел в нее, она не издала ни звука, только выдох, как от боли, которую долго носила и, наконец, отпустила. Мы двигались в одном темпе, как будто знали его заранее. Это не было страстью, не было яростью, не было и одержимостью. Это было возвращение к жизни через чужое тело. Алена прижималась ко мне, будто от этого зависело, сохранит ли она свое имя. Я чувствовал, как в ее груди нарастает ритм, как в голосе прорывается что-то большее, чем желание. Это был крик за гранью слов. Ее глаза были закрыты, губы приоткрыты, и только когда мы достигли финала, она выгнулась и закричала. Негромко, но пронзительно. Я ответил ей тем же, позволив голосу вырваться на свободу. В этой какофонии стона, дыхания и стука сердец мне показалось, я победил. Не ее, себя и его. В каждом ее движении, в каждом всхлипе, в каждом судорожном вздохе я слышал не ее удовольствие, ее капитуляцию. Когда все закончилось, она не плакала. Лежала тихо, дышала чуть громче, чем обычно. Я провел ладонью по ее волосам, так, как делают мужчины, которые хотят остаться в памяти нежными. И она повернулась, не глядя, только прошептала. «Спасибо». Я не ответил, только посмотрел на потолок. Он был белый, с небольшими трещинами в углу. Внутри меня было торжество. Не громкое, не пафосное. Холодная, точная, как завершенный эксперимент. Цель достигнута. Контроль полный. Я взял то, что хотел. Я вошел туда, куда не пускали даже воспоминания. Я был в ее голове. Но даже в этот момент я понимал, я не финал, я только способ, инструмент, средство забыть другого. И это делало победу еще слаще. Потому что быть чужим забвением значит быть ближе к их прошлому, чем тот, кого они все еще любят. Она лежала рядом, почти не двигаясь. В теле не было остатка желания, только вялое тепло, которое быстро рассеивалось, как выдох на холодном стекле. Она не поворачивалась ко мне, не говорила, не искала взгляда, просто смотрела в потолок, и потому, как медленно поднималась и опускалась ее грудь, я понял. Внутри нее что-то оборвалось. Не сорвалось, не вспыхнуло, не закружилось, оборвалось. Как цепь, на которой держалось хрупкое, но жизнеспособное объяснение ее поступка. «Все хорошо?» — спросил я почти машинально. В голосе не было тревоги, я знал, что нехорошо. И именно поэтому хотел услышать, как она врет. «Да», — прошептала она после паузы, которая была длиннее, чем требуется на правду. «Просто немного устала». Это было не устало. Это было сломалось. Я отвернулся, но не насовсем. Только чтобы видеть ее в боковом зрении, и заметил, как она сжала губы, как чуть дернулся уголок глаза. Слеза еще не стекла, она стояла в глазу, как вода в чаше, готовая перелиться от любого движения. «Ты о нем думала?» — спросил я, сохраняя мягкость в голосе, будто это был не вопрос, а констатация. Она ответила сразу. Но не возмутилась, не возразила, не обиделась. Просто медленно прикрыла глаза, как человек, который понимает, что его раскрыли, но не в силах защищаться. «Прости», — сказала она наконец, тихо, почти беззвучно. «Я не хотела. Просто так вышло. Просто он везде, в каждом касании, в каждом слове, в ожидании. Я старалась, правда. Я старалась почувствовать, увидеть тебя, быть с тобой. Но ты не он». «И это плохо?» — спросил я. Без насмешки, без раздражения, просто как хирург уточняет, где болит. «Нет, это честно». И тогда я понял. Впервые за все время я понял по-настоящему. Она занималась любовью не со мной. Она занималась любовью с его тенями, с его отсутствием, с его голосом внутри себя. Я был только декорацией, случайным антуражем, реквизитом. Это была не победа, это была подмена. Грубая, циничная, как театральный грим, вроде бы похож, но ты знаешь, что под ним нет настоящего лица. Я смотрел на нее и понимал. Я проиграл. Не потому, что она не отдалась, не потому, что не открылась, а потому, что в этот момент, в этой комнате, в этой постели внутри нее был он, его образ. Его взгляд, его прикосновение, которое она пыталась вымороть, но которое всплывало под моими пальцами, как тайная надпись на коже, проступающая от тепла. Она все еще его любила. Она могла говорить что угодно, могла спать с кем угодно, могла убегать, закрываться, замирать, делать вид, что он больше не имеет значения, но он был в ее крови. В ее сердце, в ее памяти. Он был в ее вине, в ее стыде, в этом прощении, которое она мне только что подарила, будто я нуждался в нем. Я лежал рядом и чувствовал себя чужим. Не в ее квартире, в ее жизни, в ее теле, в ее вечере. Я был ошибкой, которую она запомнит не из-за наслаждения, а из-за того, как тяжело ей будет проснуться утром. Я думал, что победил, а оказался просто заменителем. А Воронин? Воронин не сделал ничего. Он даже не знал. И все равно оказался между нами. Без тела, без слов, просто был. И я вдруг ощутил, как все, что казалось мне триумфом, рассыпается под руками. Как больной механизм, собранный по инструкции, но с одной пропущенной деталью, которая делает всю конструкцию бесполезной. Алена лежала рядом. Безмолвная, открытая, раздавленная. Я впервые не знал, что с этим делать. Потому что даже ее слезы сейчас принадлежали не мне, а ему».